Тут еще надо покумекать. Жалко, мозгов у нее маловато. Все в кучу не соберет никак. Это Лерка понимала. И то хорошо. «Слушай сюда», — сказала она Саньку строго. «Никуда ты не сбежишь. Не за то боролись. Ну, получишь ты еще пару разов по 200 баксов. У старухи ведь не банк и все дела. И засядешь опять в нищете. А тут надо так сделать, чтобы они забоялись раскрываловки и платили за эти дела. Старуха ведь от жалости к тебе и Катьке дает. Ей Сандрик с барского плеча откидывает. Понял или не понял? Чего молчишь? Забоялся? Волков боятся в лес не ходить. А мы в самый тот лес и попали, к волкам. Так что же, теперь отступаться? Офигел? Кишка затряслась?» Санек расстроился. Эк, она его костерит, зараза. А верно ведь говорит. Так они с Гулькин хрен получат от бабки. А так, может, тысячи огребут. Тем более Наташка приедет. И он пробурчал. «Ну, чего ты расходилась? Я что, я же не отказываюсь. Так, примериваю, как лучше». «Знаю, как лучше», — сурово сказала Лерка. «Ты меня слушай и вникай. Я себе худого не хочу, правильно? А мы с тобой два сапога, значит, и тебе обломится». Санек возмутился. «Как это мне обломится? Я главный человек». «Да главный ты, главный, успокойся», — бросила небрежно Лерка. А сама думала. Говорить Саньку об отношениях сынка и мамаши? Вроде бы надо. Легче будет с них содрать. Сказать это такому пентюху, как Санек? Не оберешься, дури. Черт-те, что он может сделать. Она его же совсем не знает. Знает, что хитроват, но дурак, что темный и серый, как валеный сапог, и все. Нет, про такие тонкие и тайно страшные штуки пентюхам знать не надо. И она напока оставила этот момент, как говорится, открытым. Потом вдруг развеселилась, наверное, от того, что завтра пойдет с визитом на дачу, и предложила Саньку пойти к Виталику, попить как следует. Санек, конечно, согласился. Ничего, завтра похмелится и возьмется за работу, как новенький. И они отправились к Виталику в люкс, где дым стоял коромыслом, и официанты забегались, принося все новое питье и жратву. Новый русский гулял широко, как и старый, только дом повыше да дым погуще. А так все то же. Водка, водка и еще раз водка. Что абсолют, что пучеглазка, стенолазовка одно. Папаня распивал спиртное в номерах, а Катька сидела одна, ни жива, ни мертва. Боялась каждого шороха за стеной, а шорохов там была уйма. И голоса говорили, и в дверь стучали. Инна это что-то верещала Лиска, потлатая девка. Она Катьке непонятно было, понравилось ли. Вроде нет, а вроде да. Захотелось вдруг Катьке стать такой же, как она, эта Лиска. Худючей, вертячей, разговаривать с капризами гордо. И чтоб патлы такие были. Катька тихонько подошла к зеркалу, и увидела там девку, довольно плотную, с маленькими глазами, курносым носом, толстыми щеками и какого-то непонятного цвета волосами, будто седыми. Ее в школе, когда она еще училась, Седой звали. Разве может такая понравиться братику, Сандрику?